В эти последние мгновения оно казалось глазам Ганиля не диском, а огромным подернутым дымкой, медленно падающим шаром. Шар упал, исчез. В разрывах облаков над головой все еще видны были небеса, бездонные, синевато-зеленые. Потом на западе, недалеко от места, где исчезло солнце, засияла яркая точка, вечерняя звезда. «Смотрите!» — закричал Ганиль. Но на призыв его обернулись только один или два человека. Солнце ушло, так что же может быть интересного после него? Какие-то звезды? Желтоватый туман, часть савана из облаков после адского огня, 14 поколений тому назад, облегшего своим покровом из дождя и пыли всю землю, наполз на звезду и ее стер. Ганиль вздохнул, потер затекшую шею и зашагал домой, как все остальные. Арестовали его тем же вечером. От стражников и товарищей по несчастью, за исключением главного мастера Ли, в тюрьме оказалась вся мастерская. Он узнал, его преступление заключается в том, что он был знаком с Миидом Светлокожим. Сам Миид обвинялся в ереси. Его видели на поле, он направлял на солнце какой-то инструмент, как говорили, прибор для измерения расстояний. Он пытался измерить расстояние между землей и Богом. Учеников скоро отпустили. На третий день в камеру, где был Ганиль, пришли стражники и под тихим редким дождиком ранней весны провели его в один из внутренних дворов коллегии. Почти вся жизнь священнослужителей проходила под открытым небом, и огромный квартал, который занимала коллегия, состоял из приземистых строений, а между ними были дворы спальни, дворы канцелярии, дворы молельни, дворы трапезная и дворы закона. В один из последних и привели Ганиля. Ему пришлось пройти между рядами заполнявших весь двор людей в белых и желтых облачениях, и, наконец, он оказался на таком месте, с которого был хорошо виден всем. Он стоял теперь на открытой площадке перед длинным, блестящим от дождя столом, а за столом священнослужитель в золотом облачении хранителя высокой тайны. В дальнем конце стола сидел другой человек. По сторонам его, как и Ганиля, стояли стражники. Этот человек смотрел на Ганиля, и его взгляд, прямой и холодный, ничего не выражал. Глаза у него были голубые, того же цвета, что и небеса над облаками. «Ганиль Калсон из Идана, вас подозревают как знакомого Миида Светлокожего, обвиняемого в ересях изобретательства и вычисления. Вы были другом этого человека?» «Мы оба были мастерами в...» «Да». «Говорил он вам хоть раз об измерении без палок для измерения?» «Нет». «О черных числах?» «Нет». «О ведовстве?» «Нет». «Мастер Ганиль, вы произнесли «нет» три раза. Известен ли вам приказ священнослужителей, мастеров тайны закона, касающийся подозреваемых в ереси?» «Нет, не из...» «Приказ гласит, если подозреваемый ответит на вопросы отрицательно четыре раза, вопросы могут повторяться с применением пресса до тех пор, пока не будет дан другой ответ. Сейчас я начну их повторять, если только вы не захотите изменить какой-нибудь из ваших ответов сразу». «Нет», — растерянно сказал Ганиль, оглядывая бесчисленные пустые лица и высокие стены вокруг двора. «Когда вынесли какую-то невысокую деревянную машину и защелкнули в ней кисть правой его руки, он все еще был больше растерян, чем испуган. Что значит вся эта чушь? Похоже на посвящение, когда они так старались его напугать. Тогда им это удалось». «Как механик, — говорил между тем священнослужитель в золотом, — вы, мастер Ганиль, знаете действие рычага. Берете вы назад свой ответ?» «Нет», — сказал, немного сдвинув брови, Ганиль. Только сейчас он заметил, вид у его правой руки такой, как будто она кончается у запястья, как рука Йина. «Прекрасно». Один из стражников положил руки на рычаг, торчавший из деревянной коробочки, и священнослужитель в золотом спросил: «Вы были другом Мида Светлокожего?» «Нет», — ответил Ганиль. И он отвечал «нет» на каждый из вопросов, даже после того, как перестал слышать голос священнослужителя. Все говорил и говорил «нет», и под конец уже не мог отличить собственного голоса от эха, хлопками отлетающего от стен двора. «Нет, нет, нет, нет». Свет вспыхивал и гас, холодный дождь падал на его лицо и переставал идти, и кто-то снова и снова подхватывал его, не давая ему упасть. От его серого плаща дурно пахло, от боли Ганиля вырвало. Он подумал об этом, и его вырвало опять. «Ну-ну, теперь уже все», — прошептал ему на ухо один из стражников. Неподвижные белые и желтые ряды по-прежнему обступали его. Лица у всех были такие же каменные. Глаза смотрели так же пристально, но уже не на него. «Еретик, ты знаешь этого человека? Мы работали вместе с ним в мастерской. Ты говорил с ним о ведовстве?» «Да». «Ты учил его ведовству?» «Нет, я пытался его учить». Голос звучал очень тихо и немного срывался, даже в окружающем безмолвии, где сейчас был слышен только шепот дождя, разобрать слова Миида было почти невозможно. Он был слишком глуп. Он не смел и не мог учиться. Из него выйдет прекрасный главный мастер. Холодные голубые глаза смотрели прямо на Ганиля, и ни мольбы, ни жалости в них не было. Священнослужитель в золотом повернулся к бело-желтым рядам. «Против подозреваемого Ганиля улик нет. Можете идти, подозреваемый. Вы должны явиться сюда завтра в полдень, чтобы присутствовать при торжестве правосудия. Отсутствие будет сочтено признанием собственной вины». Смысл этих слов дошел до Ганиля, когда стражники уже вывели его из двора. Оставили его они снаружи, у одного из боковых входов коллегии. Дверь за спиной у него закрылась, громко лязгнул засов. Он постоял немного, потом опустился, почти упал на землю, прижимая под плащом к туловищу почерневшую в запекшейся крови руку. Вокруг тихо бормотал дождь. Не было видно ни души. Только когда наступили сумерки, он поднялся, шатаясь на ноги, и поплелся через весь город к дому Йина. В полумраке около входной двери дома шевельнулась тень, окликнула его. «Ганиль!» Он замер. «Мне все равно, что тебя подозревают. Пусть. Пойдем к нам домой. Отец снова примет тебя в мастерскую. Я попрошу, и примет». Ганиль молчал. «Пойдем со мной. Я тебя здесь ждала. Я знала, что ты придешь сюда. Я ходила сюда за тобой раньше». Она засмеялась, но ее деланно веселый смех почти сразу оборвался. «Дай мне пройти, Лани». «Не дам». «Зачем ты ходишь в дом старого Ина? Кто здесь живет? Кто она?» «Пойдем со мной. Ничего другого тебе не остается. Отец не возьмет подозреваемого назад в мастерскую, если только я не...» Не дослушав, Ганиль проскользнул в дверь и плотно закрыл ее за собой. Внутри было темно. Царила мертвая тишина. «Значит, их взяли всех догадчиков, и всех будут допрашивать и пытать, а потом убьют. Кто там?» Наверху на площадке лестницы стоял Ин. Волосы его ярко блестели в свете лампы. Он спустился к Ганилю и помог ему подняться по лестнице. Ганиль заговорил торопливо. «Меня выследили. Девушка из мастерской, дочь Ли. Если она ему скажет, он сразу вспомнит тебя, пошлет стражников. Я услал остальных отсюда 3 дня назад. Ганиль остановился, пожирая глазами спокойное морщинистое лицо, потом как-то по-детски сказал: «Смотри!» И он протянул Ину свою правую руку. «Смотри!» «Как твоя?» «Да. Пойдем, Ганиль, тебе лучше сесть». «Они приговорили его. Не меня. Меня они отпустили. Он сказал, что я глуп и ничему не мог научиться. Сказал это, чтобы спасти меня». «И твою математику? Иди сюда. Сядь». Ганиль овладел собой и сел. И Ин уложил его, обмыл ему как мог и забинтовал руку.